«Постойте», — остановил всех Конан, когда мы прошли несколько километров к востоку от места перемещения. «Впереди есть враги, всем быть наготове». Мы тихо продолжили двигаться вперед, где было несколько холмов с выцветшей травой. Анальгин стал активировать бафы, навешивая их на всю команду один за другим. А он и впрямь неплох, учитывая, сколько бафов смог использовать. Муром же использовал барьер, а Конан ловко взобрался на холм и жестом позвал нас. Мы также аккуратно подползли к нему и посмотрели, что там происходит. Вот уж чего я там точно не ожидал увидеть, так это весьма неприятную новость. Все волколаки были убиты и разорваны на части. Повсюду была кровь и ошметки тел этих волков-переростков, а среди всего этого побоища лежала жуткая черная тварь с мехом, похожим на иглы. Она с аппетитом доедала одного из волколаков. Мрачнолак, создание мрака, 199 уровень. По уровню, эта тварь ниже нас, однако я с такими не встречался раньше, так что действовать будем предельно аккуратно. Особенно это касается тебя, сестренка, сердито посмотрел на нее Конан. А я то чего, я всегда аккуратно действую, ну по крайней мере, очень стараюсь, вот, ответила она. Эта тварь в одиночку расправилась с целой стаей волколаков, значит имеет серьезное преимущество, как минимум в защите. Как ты это понял? Спросил Анальгин. Не следа крови на его черной шерсти, а волколаки не домашние песики, чтобы кого-то без ран в бою оставить. К тому же шерсть этого монстра отливает блеском, словно сделана из металла. ХМ, возможно, он способен использовать дебафы, если судить по статусам доедаемого волчары, добавил Муром. Итого имеем достаточно сильного противника со значительно повышенными статами для своего уровня, наличием тяжелой брони с кучей мелких шипов, вероятно ядовитых, с возможностью использования проклятий, подвел итог наблюдений Конан. Для битвы с ним подготовить святую воду, антидоты, зелья исцеления и артефакт рассеивания заклинаний. Сестренка, ты, далее он объяснил всю тактику боя с монстром и три варианта пути в случае неудачного хода сражения. Мне он выделил выжидательную позицию и сказал, чтобы по сигналу я применил самое мощное заклинание огня, что у меня есть. После этого настало время сражения. Тетушка Ау выпрыгнула из-за холма, будучи отправленная в полет Кананом, и приземлилась весьма удачно, прямо на тварь. Молот девушки ударил с такой силой, что на миг затряслась земля. Можно было бы сказать, что на этом все и закончилось, ведь кто вообще может выдержать такой удар, но нет, тварь лишь выплюнула остатки волколака. Три здоровяка уже были около сестры и принялись осыпать тварь ударами, предварительно вылив на нее пару флаконов святой воды. Удар двуручным клинком монстру очень не понравился, а удар булавой сшиб часть шипов с темной шкуры. Однако особых повреждений твари это не нанесло. Разве что мраколак получил оглушение после удара молота, поэтому не поспевал за тремя качками из отряда Джоджа. От резкого удара когтистой лапы девушку спас Анальгин, которого прикрыл Конан. Комбо из пяти ударов окончательно привело тварь в ярость, однако резкий удар булавой по нижней челюсти смог опрокинуть монстра, и тогда Конан подбросил сестру высоко вверх, а сам прыгнул на тварь и проткнул ее клинком. Грозный рев твари чуть не оглушил даже меня. Немного позже Ау ударила молотом по клинку, который активировал магию Мурома. Удар заставил землю дрожать, каменные шипы вылезли из-под земли и проткнули тварь, однако группа резко отступила. Мрачнолак вдруг превратился в черную жидкость. И тогда я услышал возглас варвара. «Давай!» Конан подхватил сестру, и вся группа, что есть сил, понеслась в мою сторону. Я же использовал метеор, попутно добавив в него силы, чтобы уж наверняка добить тварь. Небо вдруг захватил огромный шар огня, который стремительно несся к монстру. Эту тварь я уже успел сковать лианами, так как боялся, что одного меча не хватит, но клинок явно был необычным, так что успешно держал монстра на месте. Группа перепрыгнула холм, после чего Муром прикрыл нас каменным барьером, затем еще одним, потом еще и еще. Похоже, метеор внушил ему уважение, и он решил перестраховаться. На всякий случай над первым барьером я активировал изумрудный щит Фальканы. В следующий миг метеор обрушился на землю. Оглушительный взрыв был подавлен барьером, однако от удара мы все равно подпрыгнули. Гул и дрожь продлились какое-то время, после чего все стихло. Темнота, пыльный кристалл в руках Анальгина мерцал, словно старая лампочка. Атмосфера под каменным барьером стала весьма уютной, словно в лично построенном убежище. «Снимай барьер», — попросил брата Конан, «я же развеял щит Фальканы». Вокруг горела трава, под холмом все было выжжено, а от твари не осталось и следа, лишь сверкающий меч Канана по-прежнему торчал из земли, причем без каких-либо повреждений. Я же отчетливо ощущал мрак, который был и в мире, где жил серый клан. Похоже, все пошло не по плану. Глава 33. Мрак. Проблемы. Сложность повышается. Что-то даже обидно, что с этой твари ничего не выпало, расстроилась тетушка У. Видимо, это всего лишь какая-то ивентовая гнусь, которая нужна, чтобы усложнить выполнение задания. Впрочем, опыта за нее дали немало, заметил Конан. Вот только и впрямь уж сложновато будет сражаться, если таких тварей будет больше одной, добавил Муром. Ничего, я их всех вылечу, усмехнулся Анальгин. Кстати, что это за заклинание было? Вдруг посмотрела на меня Ау. Я, конечно, говорила, бей самым мощным, что есть, но совсем не ожидала, что у тебя есть что-то настолько жуткое. А по мне, так в самый раз, хлопнул меня по плечу Конан и удивился, что я даже с места не сдвинулся. Давайте вернемся в город, предложил я и сразу добавил, только идти придется пешком. Долгий откат, с пониманием кивнула Анальгин. Заклинания перемещения по большей части именно такие, очень полезные, но активно скакать по миру с их помощью вряд ли выйдет. Тут можно поспорить, не согласился Муром, и братья принялись рассуждать на тему использования пространственной магии. Я же обдумывал случившееся. Получается, твари мрака уже начали появляться в мире, причем относительно недалеко от моего города, так что нужно ускориться и повысить обороноспособность моего города. Помимо этого, нужно позаботиться о многочисленных деревнях и небольших городах герцогства. А ведь я даже и не смотрел особо интерфейс управления всем герцогством. Также необходимо предупредить Элеона, Элиариль, Айсилию и других. Да и Владимиру лучше поторопиться с ивентом. Пока мы шли, я внимательно смотрел за окрестностями, стараясь найти следы мрака. Совесть была наготове и в случае необходимости вытащит из инвентаря белый клинок. Логика искала пробои в пространстве и отслеживала изменения в энергетических потоках. Однако пока никаких опасностей нам на пути не встретилось, лишь обычные звери. Вот только стоило расслабиться, как из-под земли вылезла эта мрачнолинь, создание мрака, 180 уровень. Выглядел этот олень довольно жутко. Здоровые и острые рога, с которых капала черная жидкость, желтые глаза с вертикальными зрачками и здоровенные острые зубы. Черная шкура вновь была усыпана чем-то вроде игл. Как только мрачнолинь увидел нас, то сразу же поспешил навстречу, будто соскучился после долгой разлуки. Наш отряд не стал бегать от этой встречи. Конан достал из инвентаря копье или скорее снаряд для баллисты. Немного разбежавшись, он метнул его, что было сил. Такое ощущение, словно рядом и впрямь выстрелила мощная баллиста. Мрачнолинь не успел среагировать, и копье попало ему прямиком в голову. Черная жидкость разлетелась во все стороны, рога также оторвало, и они воткнулись в землю. Быстро, однако, усмехнулась невысокая предводительница отряда. «Не спеши», — остановил ее Муром. «Эта тварь может быть не одна», — добавил Конан, после чего мы осторожно направились вперед. Но стоило нам подойти, как из шеи чудища, откуда все еще лилась черная жидкость, вдруг полезли столь же черные щупальца. Ноги оленя стали ломаться с противным хрустом, а тело преобразовываться в какую-то жуткую структуру. «Ал, поддай огоньку», — попросил Конан, на что я попросту использовал пламя дракона и сжег не только твари траву вокруг, но и заставил землю плавиться. «Какие жуткие у тебя заклинания», — вдруг передернулась, словно от холода, наша невысокая предводительница. «Хорошо, что ты на нашей стороне, Ал. В этот раз с твари выпал лут, а именно рога, шкура и щупальца, а также нейтрализованная эссенция мрака. Что с этим делать никто не знал, поэтому все решили отдать мне. Далее путь прошел значительно легче, плюс через некоторое время я перенес нас поближе к городу, и тут вновь началось. Мрачноец, создание мрака, 149 уровень. Мрачноец, создание мрака, 136 уровень. Мрачноец, создание мрака, 177 уровень. Эти зайцы выглядели совсем не безобидно. К тому же я отлично помнил их демонических собратьев, от которых забирался на дерево. Здесь же, судя по мордам, на дереве не спрячешься, ведь они и его сожрут. Заяц посмотрел на меня, после чего его череп разделился на несколько частей, и из образовавшейся пасти полезли щупальца с острыми шипами. Я не стал ждать каких-либо команд и использовал вакуумный снаряд, стянув мелких существ в небольшую область, потом выпустил в них огненную сферу, затем еще один снаряд, замедление лешего и напоследок серые копья. В этот раз заклинание оказалось очень мощным, так что копья из темно-серой энергии пронзили каждую тварь, а потом лопнули, рассыпавшись мириадами игл, которые в свою очередь растворили весь мрак. Когда я говорила, что твои заклинания жуткие, я еще просто не видела этого, без тени улыбки сказала Ау, с опаской посмотрев на меня. Ал, у тебя крутые способности, но вынужден согласиться с сестрой, от них словно веет чем-то страшным. Ну знаешь, словно холодок по спине пробежал, когда увидел огромного босса подземелья, который оказался на 1000 уровней выше тебя, добавила Нальгин. Как по мне, то против таких странных тварей как раз подойдут такие же необычные, но вполне эффективные способности, посмотрел на них Конан. Но сейчас лучше поспешить в город, а уже там можно будет выйти и посмотреть на форумах, что это за твари такие. Мы быстро добрались до Халайлении, где разделились. Конан оставил их контакты, чтобы мы могли вновь встретиться, а я же поспешил во дворец, где вовсю суетились мои красавицы, благо при помощи тропы это было сделать достаточно просто. «Алексей, ты где пропадал?» — сразу же спросила у меня Арианна и, не дожидаясь ответа, крепко обняла. «Как же хорошо, что на мне были доспехи, без них она бы меня точно раздавила, и когда только она успела так прокачать силу». «Ари, сейчас не время для обнимашек», — прервала нас Элси. «Ал, мне нужна твоя помощь, а еще у нас проблемы», — добавила Кассиль. Я быстро рассказал о том, что произошло на равнине к северо-востоку от города. Девушки уже были в курсе происходящего, так как создание мрака уже успели атаковать различные группы игроков, но самое плохое заключалось в том, что эти твари помимо самих игроков ели еще и их опыт, так что после воскрешения некоторые умудрялись потерять уровень. Подобное было очень плохо, так что мне было просто необходимо рассказать об этом всем остальным. И на такой случай у меня уже имелось средство. Мои призраки и скелеты арка обнаружили в окрестностях города немало странных тварей, которых весьма непросто убить, сказала Кассиль. И они представляют собой нечто похожее на то, что видел ты. По большей части это видоизмененные звери, но нам попалась и довольно жуткая тварь, состоящая из множества тел. Эта масса была похожа на кадавра того некроманта из герцогства Фельм. Акадия и Вильгерт справились с ним, но есть одно «но», — сказала Сель, после чего задумчиво добавила, а может и не одно. Эти твари значительно сильнее монстров сопоставимого уровня. Пожирая что-то живое, они становятся еще сильнее. И если странников они особо не задевают, то вот для жителей Рейнии они очень опасны. Что ж, тогда форсируем события. Как-то оповести демонов и гномов в подземелье о происходящем. Пусть проверит врата на случай появления тварей в тоннелях. Я немного успокоился и начал формировать план противостояния тварям. Пусть пока в рамках города. Есть, кивнула как-то и моментально исчезла. Я же улыбнулся. Все же она тоже успела немало измениться с момента нашей первой встречи, а ее желание защищать близких стало еще сильнее. Элиариль, ты все слышала, поэтому вместе с Эвернилой отправляйтесь в королевство Лириен и предупредите остальных. Портал я подготовлю, обратился я к эльфийкам. Не волнуйся, Тироксина или Снилу не так-то просто будет одолеть даже ближайшим прихвостнем повелителя мрака, усмехнулась королева, но я прекрасно ощущал ее беспокойство за народ эльфов, ведь еще одной кровопролитной войны они могут и не выдержать. Я присмотрю за ней, успокоила меня Ивер. К тому же сейчас во дворце находятся мои клоны. Понял, кивнул я и приступил к дальнейшим мерам. Теперь же я связался с Эллионом и Айсилией, используя амулеты каскада звезд, которые оказались достаточно неплохими. Что же касается порталов, то я успел их сделать всего парочку, а то уж слишком много энергии жрут, да и не просто было их поддерживать. Помимо этого, их создание требует помощи богов, что не есть хорошо. Нужно как-то самому справляться с организацией сети персональных порталов между дворцами. Далее я написал главам кланов «Каскад звезд» и «Свет сердца», а уж они сами подумают, как распорядиться этой информацией. После этого я переговорил с Радгардом, так что гарнизон тоже будет наготове. После раздачи целой череды поручений я даже немного устал. Как по мне, так с монстрами сражаться куда легче, чем управлять герцогством. Тут нервов не хватит переживать за каждого. Русарау тоже надо предупредить на случай вторжения в Эрватскую бездну, но сейчас будет проблематично до нее достучаться, так как Эбрис всерьез взялась за нее. Часть владык сейчас была в цитадели Кхаоса, а часть у меня в замке. Мой дом им казался самым безопасным местом, которое они когда-либо видели, так что доверили мне самое ценное, что у них было, жены и дети. Их доверие я не могу подвести. Впрочем, если судить по работе гильдии искателей приключений, то приключения сами их нашли. С другой стороны, работают игроки вполне неплохо, так что опыта в хранилище становится все больше и больше. Такими темпами у меня все же может скопиться необходимый запас для борьбы с Эром. Хотя на такой случай его много быть не может, ведь я не знаю, что мне придется использовать в бою со столь сложным противником. А вдруг придется вновь как-то повлиять на время, как это было с Эн. И не стоит забывать, что Ла осталась в руках Эра. Я понимаю, что не стоит надеяться на что-то, но все же, как вспомню ее добрые глаза и улыбку, то сердце кровью обливается. И в тот раз я мог спасти только одну из них. Почему я решил, что это будет именно Эн? Не знаю, это был словно инстинкт, ведь я ощущал, что Эр точно убьет ее. Что же касается силы, то такого чувства не было, значит, все-таки есть шанс. Небольшая надежда не перерастет в отчаяние. При любом исходе я все равно заставлю Эра поплатиться за все, что он сделал. Ал, успокойся, обняла меня со спины Эн. Я чувствую, что сейчас все будет иначе. Теперь на нашей стороне не только клан, но и сам мир, а также странники. Не волнуйся, я тоже покажу, на что способна. Она сжала руку, показывая небольшой бицепс. Спасибо, улыбнулся я, все же сестра помогла мне немного успокоиться. Ал, я все еще жду, немного поторопила меня Элси, после чего открыла интерфейс управления герцогством. Глава 34. Герцогство. Форсирование событий. Гости. Передо мной открылась вся карта герцогства с сияющей алой линией, от которой тянулись дороги к другим городам. Вот к северу скрытая деревня, на западе расположился родной город Геллурии, за которую можно не волноваться, ведь за ней присматривает покровитель путников. А вот тут расположился фермер с женой эльфийкой и детьми, тут рудник, тут бывшая база бандитов, а здесь упавший десантный корабль. Отмечено все достаточно неплохо, причем даже там, где я не был, а таких мест в герцогстве было еще очень много. О, а вот здесь показаны торговые маршруты и караваны, которые по ним двигались. Однако весьма немало таких караванов сейчас направлялись как в королевство Лами, так и из него, так что неплохо было бы усилить охрану на этих маршрутах. Королеву Миору я уже предупредил, так что нужно еще будет сообщить обо всем Калатуре, но она что-то не подходит к амулету. Вот здесь, в углу, показано количество ресурсов, здесь ход строительства, а тут зоны влияния, ресурсы и торговые маршруты, рассказывала Элси. Все же на ней было полное управление городом и герцогством. Без такой умной жены я бы точно не справился, да и герцогство Гроф не смогло бы так быстро восстановиться и начать ускоренно развиваться. «Ты моя умница», — обнял я пепельного лосую Сиру и поцеловал, заставив ее удивиться. При этом ее сердце стало биться намного быстрее, а в душе разлилась теплота. «Я старалась», — улыбнулась она и продолжила. «Сейчас я предлагаю дополнительно укрепить город и прикрыть его с воздуха». «Дельная мысль», — кивнул я и поставил на стенах кристаллы защиты и атаки. «Чуть позже, когда они будут готовы, можно будет усилить их дополнительными модулями. Можно строить башни, замки, храмы и другие здания. Помимо этого, уже сейчас идет большое количество работ. Я раньше как-то не играл в симуляторы городов или экономические стратегии, но теперь приходится делать это в не самой спокойной обстановке. С другой стороны, я посмотрел на своих красавиц, вздохнул, и мне стало полегче. Сейчас вполне себе нормальная обстановка, ничего плохого не случилось, и полчища тварей не рвутся к стенам города, так что просто нужно успокоиться. Я справлюсь с монстрами, сейчас в моих руках сосредоточена огромная сила, и я говорю не о своих женах или богах, нет, я говорю о собственном могуществе. Теперь оно ощущалось очень хорошо. При этом система даже не могла показать мой уровень. О, да, теперь у меня тоже знаки вопроса вместо уровней. Правда, я думал, что это происходит из-за того, что обладатели такой мощи скрывают ее от других и без достаточно развитых навыков оценки этот уровень не увидеть. Однако теперь получается, что система попросту не может оценить уровень и выводит такую информацию. Впрочем, этот уровень уже не так важен. Сейчас моя основная задача защитить своих любимых, близких и город с жителями. И я прекрасно понимаю, что время для подготовки ограничено. Владимир еще говорил, что мне нужно встретиться с соратниками Василия Ивановича. И эта встреча тоже будет важным этапом в предстоящем сражении с Эром, ведь они также могут сплотить огромное количество игроков и направить их на борьбу с мраком. Так, еще было бы неплохо отремонтировать некоторые дороги, которые успели зарасти или разрушиться, но это придется сделать чуть позже. Надеюсь, что это вообще получится. Также было бы неплохо проложить тракт до столицы Арквии, добавить несколько путей до Лириен, а потом следует продвигаться в восточные земли к стране снежных ветров, родине Филы. А там будет немало других интересных империй и королевств. Так, вновь я отвлекаюсь. Сейчас необходимо разместить фортификационные сооружения, отремонтировать некоторые стены, дополнительно усилить на них защиту, обеспечить стражей стен провизией и нормальным жильем. А во, гильдия алхимиков значительно превысила показатели изготовления эликсиров. Так мы с Элси провозились в режиме управления герцогством чуть ли не полдня, однако теперь можно было вздохнуть спокойнее. Строительство ускорилось, а помимо этого появилось немало работы не только для игроков, но и для местных жителей. И теперь пришло время связаться с Владимиром. Компания Рокс. Добрый вечер всем. С вами, как обычно, Анастасия Рокс. В нашей студии сегодня человек, которого достаточно сложно вытащить из его башни и расспросить о чем-нибудь интересном. В студии сидела очаровательная девушка в вишневом костюме с идеальной прической, объемным бюстом, прикрытым белоснежной рубашкой и изящными украшениями с алмазами. Словно герцогиня и Мерлин Монро слились в этой девушке воедино. «Приветствую вас, Владимир Сильтович, и я рад вас видеть, Анастасия», — ответил исследователь. «Я вижу, что сегодня вы ничуть не уступаете моей изысканности, что для вас весьма не характерно. Случилось что-то необычное?» — заинтересованно посмотрела она на собеседника. «Да нет, просто причесался и надел костюм», — ответил исследователь. «Но признаться честно, я бы лучше пришел в своем белом халате, однако Наталья настояла на данном варианте». «О, так у вас появилась спутница», вишневые глаза девушки загорелись. «Это невероятно. Она со мной уже давно», усмехнулся Владимир. «Невероятная девушка, особенно если молчит больше 2 минут. Какой же вы шутник, Владимир Сильтович», по-доброму посмеялась глава компании «Рокс». «Так мне все же стоит поблагодарить Наталью за то, что вы согласились дать мне интервью. Безусловно, я даже могу счет сказать, куда отправлять благодарности», на эти слова Анастасия вновь усмехнулась. «А теперь расскажите нам самое главное, чего ждут от вас очень многие игроки в самую популярную VR-морг на планете. Что ожидает Рению в ближайшее время?» И вновь глаза журналистки сверкнули. «Позвольте сперва поблагодарить игроков, ведь в самом начале своего пути ни я, ни остальные мои сотрудники не ожидали, что вас будет так много. Корпорация Creators Studio сейчас выпускает так много всего лишь благодаря вам. Вы и так могли заметить по названию, что мы и не думали, что обычная студия разработчиков вдруг когда-то расширится до огромной корпорации с множеством передовых технологий, позволяющих двигать вперед все человечество. Итак, несмотря на пафос, мои слова были искренни. Я прекрасно помню тот день, когда создал свой проект, а потом перевел его в формат виртуальной реальности. Теперь настала очередь следующего этапа. В скором времени всех нас ждет глобальный ивент, который может изменить облик всей Рении, и только от игроков будет зависеть, удастся ли сохранить ту Рению, которую мы все так любим. «Но для чего так рисковать?» – спросила Анастасия. «Ведь эта игра без ложной скромности приносит колоссальный доход вашей корпорации, инвесторами которой хотят стать очень многие. Жаль, вы так и не вышли на биржу, а то бы я тоже прикупила акции вашей компании. Как вы правильно заметили, мы получаем достаточно средств, чтобы оставаться частной компанией, что в свою очередь позволяет более эффективно контролировать компанию без излишней бюрократии, которую никто в нашем мире победить не может. Что же касается рисков, то жизнь без них может стать скучной и однообразной, не так ли? Только представьте, как вы идете по лезвию ножа над бездонной пропастью, и вот это лезвие еще и нагревается, потом начинает постепенно усиливаться ветер, а тьма постепенно обволакивает все пространство, скрывая от ваших глаз единственную опору. Теперь лишь тепло лезвия и громкое биение вашего сердца в абсолютной тишине составляет весь ваш мир. Нечто такое будет ожидать игроков. Однако столь высокая сложность была бы бессмысленна, если бы в конце этого нелегкого пути вас не ждала достойная награда. А уж с нашими средствами мы можем ее обеспечить. Поэтому если нам удастся пережить этот ивент, то каждого игрока, кто проявит себя достойно, будет ждать замок Халайлени. пришлось в спешке организовывать встречу с делегацией из империи Ренвар, которая уже давно хотела прибыть в Халайлению, но до этого момента у меня просто не было времени и желания. Однако нынешние обстоятельства складывались таким образом, что нужна любая сила для выигрыша в предстоящем сражении. И вот теперь передо мной стояли четыре человека. Сергей Николаевич, исцеляющий смертью, 350 уровень. Кромвель, дипломат, 230 уровень. Циньмаэль, ученый, 236 уровень. Набунага, паладин, 300 уровень. Крайне необычные личности. Взгляды этих людей были не похожи ни на один из тех, что я видел раньше. Даже у богов они были иными. Их эмоции были смешанными. Я полагал, что теневые правители мира будут холодны, как лед на полярных шапках. Однако они больше походили на жидкий металл в ядре планеты. Их эмоции также плескались в душе, хоть внешне ничего и не проявлялось. Интерес, любопытство, непонимание, толика раздражения, такая же толика радости и всего остального понемногу. Да уж, что-то одно было выделить крайне проблематично. Впрочем, я больше смотрел на титул Сергея Николаевича. На Рилне нужно было встретиться с ним, чтобы раскрыть всю мощь хранителя райских садов. Но, так уж вышло, что сейчас она была вне замка. Рядом со мной были Кассиль, Акадия и Арианна. «Рад приветствовать гостей из Империи Ренвар», — сказал я, встав с трона. «Мы весьма признательны вам за эту встречу», — слегка поклонился Сергей Николаевич. «Мы уже давненько хотели поговорить с тобой, Алексей Сергеевич», — с улыбкой добавил эльф Циньмаэль. «Человек, что заинтересовал, как Владимира Сильтовича, так и Василия Ивановича», — добавил Кромвель. «Не думаю, что я слишком уж отличаюсь от других игроков», — сказал я, предложив гостям присесть за стол. «Однако все же в тебе и впрямь есть та искра, которую мы видим столь редко», — добавил Циньмаэль. «Как ты знаешь, мы управляем тем миром, откуда приходят в земли ренние игроки», — сказал Сергей Николаевич. «Как ты уже видел при разговоре с Василием Ивановичем, мы не рептилоиды, не искусственные интеллекты, не представители какой-нибудь иной расы, мы такие же люди, как и все остальные. У нас есть не только достоинства, но и немалое количество недостатков, однако правителями всей планеты нас делает нечто иное. Информация», — сказала на это Акадия. «Верно», — кивнул Сергей Николаевич. «Кто обладает информацией, тот правит миром. Однако обладать информацией и уметь ее использовать не одно и то же. К примеру, зная курс ценных бумаг на день, можно обогатиться на бирже, даже имея сравнительно небольшую сумму денег, но вот ведь не задача, нужно знать, какого брокера использовать, в каком банке открыть счет, как переводить средства между ними и так далее. То же касается и нас. Мы не только обладаем информацией, но и умеем ей пользоваться, поэтому и являемся теми, кто мы есть». «Так что же привело правителей целого мира к нам?» – спросила Арианна. «У нас разные причины», – ответил на это Кромвель. «Меня захватил образ мышления тех, кто живет здесь. Таких людей не найти в нашем мире. Что же касается меня, то я просто убежал от смерти, променяв старое тело на молодого эльфа», — сказал Циньмаэль. «А помимо тела мне еще досталось целое море материалов для исследований. Сам этот мир, несмотря на схожесть с нашим, все же разительно отличается от него», — добавил Сергей Николаевич и вдруг замер, увидев вошедших в зал гостей. Глава 35. Встреча. Помощницы. Влияние. В зале появился Сильвар вместе с Нарилной. В какой-то момент Нарилна остановилась и ее состояние резко изменилось. Я моментально переместился к ней, чтобы не позволить ей упасть. «Нари, что случилось?» Я был сильно взволнован, но держа ее на руках, я постепенно успокаивался. С ней все в порядке. Никаких повреждений не было, просто случилось что-то, что смогло вывести ее из равновесия. «Ал, ты только посмотри на это», с каким-то непониманием, радостью и толикой страха сказала она, после чего вывела передо мной сообщение. «Внимание! Вы встретили исцеляющего смертью. Выполнено финальное условие. Разблокирована способность «Круговорот жизни». Описание. Финальная способность хранителя райских лесов, завершающая формирование возможностей хранителя. В отличие от океана жизни и бездны жизни, круговорот является более универсальной способностью, которая позволяет своему носителю черпать энергию жизни из смерти, а также обращать жизнь в смерть. Если океан исцеляет, бездна забирает, то круговорот способен и на то, и на другое одновременно. Данная способность может действовать постоянно, формируя защитные слои вокруг носителя, а после, используя энергию жизни, позволяет атаковать. Ирия часто использовала ее в сражениях с созданиями Междумирья, превращая энергию жизни в их телах в смерть, которая быстро уничтожала тела тварей. И наоборот, она лечила своих союзников, превращая смерть в жизнь, моментально исцеляя раны и не расходуя при этом огромные запасы энергии, каких требует океан. Описание. Круговорот жизни, исцеление, разложение, трансформация энергии. Класс. Божественное. Завершено формирование хранителя. Получен титул истинный хранитель райских лесов. Открыт полный доступ в райский сад. Внимание. Идет процесс с адаптацией к новой силе. Осталось 30 000 29 59 59 29 59 41. Я наконец-то стала истинным хранителем. Обрадовалась Нари и сразу же поцеловала меня, после чего ее рука медленно скользнула по моей щеке и безвольно повисла. Я уже был готов к чему-то такому, поэтому крепко держал свою жену на руках. Видимо, процесс с адаптацией требует немало сил от Нари, поэтому ее организм решил, что так будет лучше. Действительно, пусть поспит немного, а после пробуждения ей предстоит немало дел. Думаю, что мы с ней как раз посетим райские сады и посмотрим, что там, да как. Резкая вспышка света, и рядом со мной появился Добромир. Он тяжело дышал и был сильно взволнован. Он посмотрел на гостей из Ренвара, потом на Нари на моих руках, и сделал неправильные выводы. Глаза старика вдруг стали налились беспросветной тьмой, от него будто дохнуло бездной какой-то чересчур жуткой силой. В руках стали формироваться черные лозы неизвестного мне растения. Из пола пробились цветы с черными лепестками. Они были почти идентичны сиянию Алиры, разве что цвет совсем иной, и в отличие от цветов, которые уже не раз спасали жизни моих любимых, от этих исходил аромат неминуемой смерти. Представители мирового правительства поспешили активировать какие-то артефакты и приготовились продать свою жизнь подороже, так как на победу над таким противником, как Добромир, рассчитывать им было бессмысленно. Странно, но даже в тот момент, когда я сражался с ним, то не ощущал такой злобы и могущества. Что именно привело его в такое состояние? Вот только Сильвара это нисколько не впечатлило. Леший попросту подошел к другу и положил ему руку на плечо. «Добромир», — сказал хранитель леса Арин, и темная энергия моментально рассеялась. «Что?» — повернулся к нему Леший, словно бы ничего не случилось. «Нари обрела способности Ири. Вот и все», — сказал Сильвар. «Так что нечего попросту растрачивать силы. Тебя ждут элибисы в фермере, так что поспеши к ним, а здесь хватит и меня. Однако я бы на твоем месте этих людей перенес бы куда подальше из Халайлении», — ответил он и рассыпался множеством разноцветных грибов, которые в следующий миг испарились без остатка. «Как?» — Сергей Николаевич хотел что-то сказать слегка помолодевшему Сильвару, но тот его остановил. «С вами я поговорю позже. Сейчас у меня иная цель. Алексей, выдели пока гостям место, где они могли бы отдохнуть». Сразу после этого я посмотрел на Арианну, на что та понимающе кивнула. «Вот и замечательно», — размял плечи Сильвар. «А теперь идем. И Нари тоже возьми с собой». «Хра», я даже не успел ничего сказать, как мы оказались рядом с его хижиной в лесу. «Шо?» «ХМ, дверь стала заметно больше, чем в прошлый раз, когда я был здесь, да и территория вокруг немного изменилась. Появились фруктовые деревья, ягоды и несколько построек, которые были неплохо замаскированы. Территория вокруг стала заметно оживленнее. Сильвар открыл дверь и вошел в хижину, я же направился следом за ним. Нас встретила Хасса, которая была наряжена в серое платье с узорами из красных цветов по краям ткани. Высокая демоница выглядела совсем не такой флегматичной, как раньше. На ее лице была улыбка, и ощущалась радость от возвращения Сильвара. «Мы уже приготовили обед», — сказала она. Впрочем, по чудесному аромату выпечки и овощного супа было и так все понятно. «Замечательно, но мы все же немного повременим», — ответил он, после чего позвал дочек Кхаса, Халькара, Монелла. Демоницы вновь заметно изменились. Монелла была в обычном светлом платье с золотыми цветочками. Как же долго держится любительница откровенных нарядов? Видимо, против слов Сильвара она пойти не может, а, возможно, просто привыкла к новому гардеробу. Впрочем, если судить по ее эмоциям, то новая одежка ей даже нравилась. Белые колготки с золотыми узорами как бы случайно сверкнули из-под юбки, на что я лишь закатил глаза. Все же она ничуть не поменялась. Халькара же сняла свои доспехи и сейчас ходила в темном синем платье с многочисленными зелеными листьями. Я ощущал, что ей все еще хотелось нацепить доспехи, чтобы ощущать себя в полной безопасности, но она боролась с этим чувством. Девушки встали рядом и терпеливо ожидали, что им скажет Сильвар. Леший невольно улыбнулся. «Подготовьте еще две порции, после чего помогите Хасси со зверьми». «Будет сделано», — кивнула Монелла. «Да», — немного неуверенно подтвердила слова сестры Халькара, после чего демоницы поспешили к своей сестре, а мы направились вглубь хижины. «Честно говоря, в прошлый раз она казалась мне куда меньше», — обратил я внимание на заметно увеличившуюся жилплощадь некогда темной землянки. Сейчас в хижине было светло благодаря многочисленным и довольно ярким люминесцентным грибам и кристаллам. Жильцов в доме стало больше, так что пришлось пересмотреть свое понимание комфорта. «Ты ведь на мою хрупкую шею посадил сразу трех принцесс», — наигранно вздохнул Сильвар. «А моя скромная хижина вряд ли может сравниться с цитаделью их отца, однако мне не очень нравятся столь громоздкие сооружения, так что пришлось найти компромисс. С целью же воспитания пришлось научить их жить своими усилиями, для чего им было выдано небольшое хозяйство с огородом и зверьми. Это должно приучить их к разным условиям, самостоятельности и взаимовыручке. Разве что не могу отучить Арину баловать этих демониц. Ох, моя Арин слишком уж добра к этим клушам. Но стоит признать, они делают заметные успехи и еще через какое-то время станут действительно завидными женами. Тем временем мы подошли к двери, которая была закрыта еще в самую первую встречу с Сильваром. Мне всегда было интересно, что же там такое. И, видимо, пришло время узнать это. Сильвар достал старый ключ и воткнул в появившуюся скважину, после чего сделал несколько поворотов против часовой стрелки и легонько толкнул дверцу. Вопреки ожиданиям, ни единого скрипа я не услышал. Словно невесомая преграда открыла проход вглубь неизведанного. «Владимир Арканов, честно говоря, я не думал, что твой совет подействует так», — ходил исследователь по кабинету, где расположились Наталья, Фердинанд и Лайла. «Количество новичков в игре заметно возросло, и при этом поток лишь нарастает. А чего ты волнуешься?» — не понимала Наташа. «Чем больше будет игроков, тем больше возможностей Ирине в противодействии Эру. Чем больше игроков, тем больше проблем», — заметил Владимир. «Ты ведь прекрасно понимаешь, что каждый игрок по своей сути элемент хаоса в мире Ирине, а этих элементов становится все больше и больше. С одной стороны, Риния превосходит в размерах эту планету и спокойно выдержит куда большее число игроков, но вот вести мониторинг действий всех этих людей весьма непростая задача, которая частично лежит на самой Ринии. Помимо этого, у меня есть опасения, что столь огромное количество людей сможет негативно повлиять на Ринию. Думаю, что она сама доставит им немало веселого времяпрепровождения», — усмехнулся Фердинанд, явно намекая на колкости со стороны системы. «Но это явно не тот случай. Само собой, однако, что будет после битвы с Эром? Даже если нам удастся одолеть этого монстра, то его сила просто так не исчезнет. Нас будет ждать мощный всплеск мрака, который накроет весь мир и который как-то потребуется пережить», — продолжил Владимир. «Пусть нам и достанется только частично, но и этого уже будет вполне достаточно для ослабевшей Ринии. Игроки же вообще устроят хаос, как только поймут, что их совсем не контролируют. Но ведь их все равно контролирует не только Ринья, но и боги, хранители, правители государств и многие другие», — посмотрел на Владимира Фердинанд. «Разумное возражение, вот только многие боги будут вовлечены в противостояние с Эром, народы будут поддерживать их и своих правителей, а вот потом игроки явно будут пробовать мои нервы на прочность». Владимир, наконец, сел в кресло. «В крайнем случае можно будет ограничить доступ к Ринии. Да, это вызовет массовые возмущения, но это даст нам время, после чего можно будет постепенно возвращать доступ. Позвольте я тоже выскажусь», — вдруг привлекла к себе внимание Лайла. «Я думаю, что не только люди этого мира могут влиять на Ринию, но и наоборот. Я не раз видела тех, кто хотел жить как мы, в окружении природы и магии. Такие люди часто говорили, что подобная жизнь напоминает сказку, из которой не хочется возвращаться. Поэтому я считаю, что жители Ринии также могут внести свой вклад в поддержку Ринии и воспитание странников». На миг в кабинете Владимира воцарилось молчание. Исследователи и один из членов мирового правительства задумались. Наталья же подошла к эльфийке и обняла ее. «Ты такая умница, Лайла. Я всего лишь подумала так. Если бы я сама была жителем этого мира, то что бы я хотела увидеть в Ринии, да и зачем бы вообще в ней направилась? Странники идут в наши города и земли не только ради уничтожения монстров или выполнения заданий. Очень многие просто хотели попасть в другой мир и ощутить, каково это стать героем сказки, сказала Лайла. Прожив так много лет и увидев формирование Рейнии начиная с самого начала, я по-прежнему остаюсь слеп ко многим простым вещам, с горечью усмехнулся Владимир, после чего посмотрел на собеседника. Ты нашел достойную жену, Фердинанд. Глава 36. Комната. Рассказ. Зарождение мира. Первое, что я там увидел, так это беспросветная тьма, в которую Сильвар шагнул без каких-либо раздумий. Я на это лишь вздохнул и направился следом, удерживая на руках Нари. Проход был довольно широким, так что идти можно было без каких-либо проблем, разве что света почти не было. Впрочем, Сильвар лишь хлопнул в ладоши, после чего вдоль нашего пути возникли многочисленные бирюзовые огоньки, осветившие лестницу. Она вела глубоко вниз, вверху же клубилась тьма, через которую не пробивались лучи многочисленных огоньков. Однако спустя время там, словно звезды, начали мерцать многочисленные кристаллы. Красота! Мы постепенно спускались вниз и незаметно для меня достигли еще одной двери, которую Сильвар попросту толкнул, и мы оказались в небольшом помещении. Посреди комнаты стояло нечто вроде капсулы, которые я не раз видел в предыдущем мире, разве что это заметно выделялось на фоне стандартных моделей. Широкая, с многочисленными подушечками и трубками. Многие поверхности капсулы были покрыты рунами и защитными чарами невероятной мощности, а за стеклом лежала невысокая девушка, чей вид заставлял волноваться, ведь ей явно было нехорошо. Она мирно спала, будучи надежно защищенной от всего мира. Рейния, создатель мира, на этот раз даже без знаков вопроса. Сильвар с заботой смотрел на нее, а в его душе плескались волнение, печаль, беспокойство и даже толика безнадеги. Он коснулся стекла капсулы и закрыл глаза на какое-то время, после чего взмахнул рукой, и комната стала чуть больше. В свободном пространстве возникла такая же капсула, после чего Сильвар сказал: «Положи пока туда Нари, она сможет быстрее восстановить свои силы, а сам сядь вот сюда». После его слов рядом с капсулами появились два кресла. Сильвар сел в одно из них, после чего облокотился на спинку и прикрыл глаза. Было видно, что ему непросто, а эмоций он даже скрывать не стал, так что я сел в кресло напротив и терпеливо ждал, когда Леший начнет говорить. «Ты ведь уже и сам понял, что я отнюдь не в этом мире родился», — вдруг сказал Хранитель. «Моя жизнь оказалась очень длинной и непростой. Я родился далеко не в бедной семье, но богатыми нас бы тоже никто не назвал. Родители дали мне имя Ринхард, что вполне соответствовало моему характеру и судьбе. Складывалась моя жизнь почти так же, как и у многих других людей моего времени, по крайней мере тех, кто стремился чего-то достичь. Я с отличием окончил университет и устроился на работу на довольно простенькую должность, зато сразу в министерство, что было несказанной удачей. Работа оказалась весьма непростой и отнимала все мое время и силы. Кроме работы ни на что больше не хватало времени, хоть на счету и в кошельке появились немалые средства. Как ты понимаешь, вечно так продолжаться не могло, и в какой-то момент я посчитал, что мне уже хватит работать и пора пожить, как нормальный человек, обзавестись семьей, придумать для себя какое-нибудь хобби, прочитать книги, которые так долго откладывал, да и просто посидеть в любимом кресле и посмотреть какой-нибудь старый фильм. Вот только у судьбы на меня были совсем иные планы. На моем пути возник Василий Иванович Миргородский. В тот момент я еще не знал, кем он был на самом деле, но уже тогда я ощущал, что его окутывала некая аура власти. Тут сложно в точности описать то, что я ощутил тогда, но именно это и заставило обратить на меня его внимание. И тогда он предложил мне куда более интересную работу, но сразу предупредил, что она будет куда сложнее текущей. И знаешь, не соврал, гад. Знал бы я, что меня ждет, покачал головой Сильвар, а потом усмехнулся и продолжил, то все равно бы не смог отказаться. Я даже не сразу понял, что работаю на одного из членов мирового правительства. В мое время много шутили на эту тему, предполагая, что всем миром правят то пришельцы, то рептилоиды, то искусственный интеллект или вообще тайная организация из средних веков. Но все оказалось куда проще. Не сказал бы, что это какая-то организация, скорее, все то же министерство, в котором я работал, разве что человек тут было на пару порядков меньше, и работали они куда эффективней. Впрочем, это небольшое министерство обладало огромной агентурной сетью по всему миру. Довольно сложная система воспитания персонала позволяла сохранять режим повышенной секретности, но тут не буду вдаваться в подробности, а то придется пересказать внушительную инструкцию Василия Ивановича. В общем, так я влился в весьма задорный коллектив очень разных людей, у которых было и нечто общее. Все они, как и Василий Иванович, излучали ту ауру власти, которую я ощутил при первой нашей встрече, вот только теперь она не вызвала какого-то страха и трепета. В тот момент я понял, что они считают меня равным, а значит и от меня исходит точно такая же аура. Работа действительно была веселой и интересной, но у меня по-прежнему не было очень важной вещи, которая необходима каждому мужчине – семья. Я поговорил со своим наставником и, наверное, впервые увидел на его лице удивление, досаду и вину. Он сказал, что совершил серьезную ошибку, совсем не подумав о своем ученике, поэтому дал мне столько времени, сколько я посчитал бы нужным, а заодно через пару недель после этого передал довольно интересную информацию, которая вновь изменила мою жизнь. Благодаря наводке наставника я встретил ее, как-то по-доброму улыбнулся Сильвар, Рейну, свою будущую жену, умна, красива, грациозна. Кто бы мог подумать, что такая впечатляющая и дерзкая на вид женщина имела весьма кроткий и милый характер. Мне удалось растопить ее сердце, и в моих руках оказался настоящий ангел. Рядом с ней я забыл вообще обо всем на свете, включая время. Я думаю, ты меня прекрасно понимаешь. Это было самое счастливое время в моей непростой жизни. В те моменты казалось, что даже идти было легко, словно планета именно меня уже не так сильно тянула к себе, как остальных людей. Складывалось впечатление, что стоило прыгнуть чуть повыше и можно улететь в небеса. Так мы прожили вместе несколько лет, и наша семья пополнилась самым важным сокровищем. Он посмотрел на девушку в капсуле и вновь улыбнулся. Рейния, мой дождик. Она была столь же красива, как ее мать, и в то же время умна совсем не по годам. Все предметы давались ей просто, но особенно ее интересовали точные науки и природа. Теперь у меня точно было все, чего я желал. Работа, интереснее которой в мире вряд ли можно найти, идеальная жена, согревающая душу, и гениальная дочь. Мой райский уголок в мире. Но так ведь не могло продолжаться вечно. У жены обнаружилась генетическая болезнь, которая дремала с самого ее рождения, но из-за какого-то фактора вдруг активировалась. Это было что-то настолько редкое, что даже Майя не знал, что делать. Мне старались помочь мои коллеги, задействовав все свои возможности. Честно говоря, я такого даже не ожидал. Вот только представь, что тебе помогает все мировое правительство, которое люди считают всесильным, но даже совместными усилиями у нас ничего не вышло. Рейна умерла. Смерть жены отразилась не только на мне, но и на Рейнии. Ей очень не хватало мамы, ведь она была привязана к ней очень сильно. Казалось, что огоньки счастья в ее глазах навсегда потухли, а через некоторое время Майя обнаружил это заболевание и у дочери. В тот момент все внутри меня сжалось, земля будто ушла из-под ног, и я впервые потерял сознание. Майя тогда провел исследование, но выяснилось, что мой организм на удивление стойкий, только этой стойкостью я никак не мог поделиться с дочерью, болезнь которой понемногу прогрессировала. Рейния говорила, чтобы я не волновался за нее. Это говорила 12-летняя девочка, у которой должны быть совсем другие мысли и заботы. Вот только смерть всегда маячила где-то рядом, ожидая, когда болезнь полностью съест мою маленькую дочурку. Она перестала ходить, а потом не могла даже встать с кровати. Все мощнейшие и суперсовременные технологии не могли помочь справиться с болезнью. Мою душу окончательно захватило отчаяние, которое я старался не показывать ей, вот только она все прекрасно видела и понимала, ничуть не переживая из-за приближающейся смерти. Она лишь улыбалась и говорила, что передаст привет маме. В тот момент, понимаешь, один из членов мирового правительства, якобы всемогущих людей на планете, просто не мог сдержать слез, и вновь слезы потекли из глаз Сильвара. Было видно, что даже вспоминать об этом ему ужасно больно. Решать судьбы корпораций, страны, даже целого мира, но не в силах ничего сделать для единственной дочери. Тогда единственным развлечением для нее стали игры, одна из которых выглядела совсем не так, как многие другие до нее. Не знаю, что это было, чутье или тусклый лучик надежды, но я нашел разработчика той игры. Им оказался Владимир Арканов, странный паренек с не менее странным отчеством. Я пытался найти информацию о нем и его семье, но кроме общих сведений разведка не смогла найти вообще ничего, словно вместе со своим отцом они попали в этот мир откуда-то извне. Впрочем, отец его потом пропал, словно и не было его вовсе, а такого просто не могло быть. И так уж вышло, что Владимир Сильтович оказался не просто разработчиком игр. Он исследовал мозг и сознание для погружения человека в виртуальный мир. В тот момент я понял, что в кромешной тьме отчаяния нашел небольшую светлую тропинку, по которой смогу провести свою дочь к свету. Надежда окрепла, опрокинув мое отчаяние. Я направил на исследование огромные средства, предоставил Владимиру людей, и все это оказалось не зря. Он оказался гением, какие в мире рождаются раз в сотню, а то и более лет. Его приборы смогли поддержать состояние дочери и замедлить разрушительное течение болезни. Раньше мне казалось, что компьютерные игры не стоят внимания, но тут они смогли повлиять на болезнь, которую не в силах были вылечить передовые умы мира. Да, это было косвенное влияние, просто повышающее настроение моему дождику, но это уже было немало. И вот Владимир сделал не просто очередной шлем виртуальной реальности. Он совершил настоящий прорыв, успешно переместив сознание из тела в... Тут Сильвар запнулся, пытаясь подобрать слова. Можно сказать, некий сервер. И это было настоящее чудо. Теперь можно было переместить сознание не в виртуальный мир, после чего спокойно развивать технологии, чтобы восстановить ей тело и вернуть обратно. Владимир начал эти исследования, создав через какое-то время Наталью. И вновь он совершил нечто невероятное. Он планировал создать искусственное тело, полностью идентичное настоящему, а создал душу. Подобно Франкенштейну, Наталья ожила и обрела сознание. Вот только даже для Владимира это оказалось слишком, и он не смог повторить результат. Искусственное тело пока стоило отложить. И тут пришло время перенести сознание не в мир, который Владимир создавал для нее. Примечание автора. Не один год прошел с того момента, как я увидел эту сцену и планомерно шел к ней, и вот, наконец, вместе с вами я добрался до этого момента. Мне очень интересно, догадались ли вы раньше, кем на самом деле был Сильвар и что именно повлияло на него. Глава 37. Мир. Непредсказуемый результат. Встреча. Мы долго готовились к этому моменту. Состояние не было не самым лучшим, так что следовало торопиться. Я сильно волновался, несмотря на то, что все было проработано до мелочей, да и самой нее просто не терпелось посмотреть на виртуальный мир, который она пока видела лишь на мониторе. К этому моменту Creators Studio разрослась до размеров корпорации, где мои доверенные лица наладили особый режим секретности. Впрочем, это сильно отличалось от того, что предпринимал для этого Сергей Николаевич. Подавляющее большинство работников жило тут вместе с семьями, так что на территории корпорации было все необходимое для досуга. Можно сказать, что мы построили небольшой закрытый город в пределах огромной столицы. Смотря на то, как семьи идут в кино или вместе гуляют по многочисленным паркам и рощам, я невольно представлял, как сам пройдусь вместе с моей Ренеей по этим многочисленным тропинкам. Сильвар вдруг улыбнулся, наслаждаясь воспоминанием, а потом вдруг опомнился и покашлял. Но вернемся к виртуальной реальности. Владимир подготовил немало для того, чтобы перенести сознание Ренеи в созданный им мир, после чего собирался создать ей аналог тела Натальи и исследовать болезнь уже более основательно. Так мы планировали поступить и к этому готовились, но, как ты понимаешь, все пошло несколько не так, как было запланировано. Владимир подготовил для нас три капсулы, однако та, что предназначалась для Ренеи, была особой. Именно в ее задачу входила функция переноса сознания. Вход в мир был синхронизирован, так что появиться мы должны были вместе, на берегу моря, вот только вместо этого нас ждали пустоши. Пустошь. Вокруг была пустыня, чей песок был темно-серым, небо было под стать ему, разве что клубившиеся в вышине тучи были еще темнее, но даже намека на грозу или дождь не подавали. Вдали виднелись невысокие безжизненные горы. Ни моря, ни растений, ни даже просто тепла не было. Этот мир оказался совсем не таким приветливым, как того бы хотелось, и судя по лицу Владимира, для него подобное стало сюрпризом, что заставило заволноваться и меня. Ух ты! Ренея же напротив была счастлива, ведь она могла стоять на своих ногах и не ощущать боли. Она подняла пригоршню песка и высыпала обратно. И вновь весьма странный результат. Песок растворялся в воздухе, так и доставая до земли. Владимир, вопросительно посмотрел я на исследователя. Пока мне сложно что-то сказать, но можно не волноваться», — ответил он. «Связь с капсулами по-прежнему устойчивая, а вот соединение весьма странное. Мало того, что оно ведет себя так, словно получаем всю эту информацию мы отнюдь не от виртуального мира, так еще это место явно находится не на наших серверах. Как такое возможно, сложно даже предположить. Так что мне потребуется время для анализа данных. Мои люди пока работают над этим», после этого он даже усмехнулся. «Они там сейчас в панике, но при этом усердно работают, чтобы разобраться в причинах такого сбоя». «Ясно», — кивнул я. Эти слова и счастливая линия меня заметно успокоили, несмотря на пустой и серый мир, что нас окружал. «Не, у тебя все в порядке, папа, представляешь, ничего вообще не болит». Глаза моей дочери были круглыми от удивления, и при этом она просто переполнялась счастьем. «Да и здесь так здорово. Прохладный песок, свежий воздух, пасмурное небо, прямо как я люблю. А там еще горы крутые, мы как будто на Луне оказались, только если бы там была атмосфера. А ведь и впрямь, такой проект помнится был, но он требовал немало усилий и создания купола над всей Луной, чтобы атмосфера не утекала в космос. Ма решил часть задач, еще пару пунктов выполнил Владимир, но окончательного решения принято так и не было, так как требовалось доработать материал для купола. Идем дальше», — весело поскакала вперед Нея, приметив себе какую-то цель. «Мы же с Владимиром были предельно осторожны и смотрели по сторонам, одновременно приглядывая за бойкой Ринеей, которая сильно радовалась, что у нее ничего не болит, и она снова способна прыгать и бегать. Хотя нет, даже раньше она не была столь жизнерадостной, как сейчас, в этих безжизненных пустошах». Улыбка дочери смотрелась сюрреалистично на фоне угрюмых лунных пейзажей, и при этом несла в себе столько тепла и радости, что я невольно улыбнулся сам. «Мы получаем огромный поток данных, которые уже поставили в тупик моих спецов», — Владимира явно обуревали эмоции. «С одной стороны, он опасался этого места, в которое мы попали не пойми как, с другой — душа исследователя тянула его дальше, чтобы узнать все об этом странном мире. Ринхард, одно ты должен знать точно. Я полностью уверен, что это не ошибка на сервере и не одна из созданных мной симуляций. По первичному анализу поступающих данных, можно с большой уверенностью говорить, что это полноценный и вполне реальный мир. То есть ты хочешь сказать, мне несколько не верилось в это, но, похоже, фантастика и впрямь стала реальностью». «Ты все правильно понял, мы открыли портал в другой мир», — подтвердил Владимир мои мысли. «Портал — технология, о которой грезили фантасты более сотни лет, стала реальной, пусть и по какому-то непонятному стечению обстоятельств. По-хорошему, нам следовало бы вернуться, но, боюсь, что мы можем лишиться канала передачи данных и утратить возможность вернуться сюда, так что я бы остался здесь подольше, даже несмотря на определенный риск». «Значит, так и сделаем», — кивнул я. «Да, я отчетливо понимал, что раз уж это не виртуальный мир, а полноценная реальность, то в случае какого-либо сбоя мы останемся здесь и через некоторое время помрем с голода, если тут не водится каких-нибудь монстров. Но я смотрел на свою счастливую дочь и просто не мог сказать, чтобы мы вернулись обратно, туда, где она не могла ходить и где боль сопровождала ее все время. Пусть уж лучше Нея вновь ощутит себя такой же счастливой, как в далеком детстве». Пока Нея радовалась, Владимир все больше хмурился, смотрел на какие-то всплывающие окошки, потом на свои руки и вновь хмурил брови. Я вопросительно посмотрел на него, однако ответил он далеко не сразу. «Я не понимаю одной очень важной вещи, Ринхард», — посмотрел он на меня. «Наших тел нет в капсулах. Как это вообще возможно? Портал бы хорошо все объяснял, но исследователи не могут зафиксировать ничего подобного, что говорит скорее о телепортации, нежели о формировании стабильных врат между мирами. Вот только при этом связь и приборы продолжают работать так, словно мы в одном из созданных мной виртуальных миров», — ответил он. «Вся эта пыль и камни имеют совсем иную структуру, чем нашей планете, и кажется, что здесь даже бактерий нет, не говоря уже о чем-то более солидном. Вот только откуда здесь столько кислорода, что его хватает на дыхание без каких-либо приспособлений? В общем, у меня все больше и больше вопросов, которые требуют ответов. Смотрите, там, в скале, огонек», — указал Риния на солидный камень, размером с многоэтажный дом, в котором виделась пещера с зеленоватым пламенем. «Жутковатая картина, и стоило бы пойти в прямо противоположном направлении от этого места». «Постой, не, попытался я остановить свою дочь, Однако она не стала ждать нас и направилась в сторону пещеры, где горело пламя. Одну ее отпустить я не мог, поэтому побежал следом. К своему удивлению, было совсем несложно бежать по темно-серому песку. Странно, я давно не чувствовал себя так хорошо. Исчезла боль в спине, глаза не слипались от усталости, да и дышится свободно, словно я всегда поддерживал неплохую физическую форму. Но все было несколько иначе. Стоило только прикоснуться к лицу, как сразу стало понятно, что морщины полностью исчезли. Получается, что просто переместившись сюда, я смог помолодеть, а Рейния исцелиться. Но какова причина подобных изменений? Пробежав какое-то расстояние, мы заметно приблизились к горящему пламени, на фоне которого виднелись тени. Подобное явно должно было насторожить большинство людей, но моя дочь относилась к другой их части. «Привет», — выглянула она из-за угла и попыталась рассмотреть тех, кто был рядом с пламенем. «Привет», — неожиданно послышалось в ответ на нашем языке. «Таких совпадений не бывает. Кто-то попал сюда раньше нас, проводя исследования в области физики. Или это все-таки какой-то странный уголок нашего мира, спрятанный от глаз большинства людей?» Вспомнился мне давний роман о путешествии к центру ядра. Стоило немного привыкнуть к свечению, как рядом с пламенем можно было отчетливо различить людей. Ближе ко входу сидел молодой мужчина в покоцанных доспехах, рядом с ним в землю был воткнут прозрачный клинок. «Вы как здесь оказались?» Удивленно и с некоторой радостью в голосе спросил он, будто не верил собственным глазам. Легли в капсулы, потом швах, пыщ, вжух. Рейния пыталась изобразить нечто. «И вот мы здесь», — улыбнулась она. «Весьма информативно и захватывающе», — усмехнулся парень. «Но все же будьте потише», — попросил он, указав на трех девушек, которые спали чуть глубже в пещере. «Честно говоря, я не ожидал увидеть здесь хоть кого-то», — посмотрел он на нас, явно все еще сомневаясь в том, что мы часть этой реальности. «Дядь, не смотрите на меня как на привидение», — попросила Нея, подошла к мужчине и коснулась наплечника. «Вижу, что вы все-таки не иллюзия, а я все еще в здравом уме после всех произошедших со мной событий», — прикрыл он глаза и потер переносицу. «Расскажите, откуда вы и что с вами произошло?» — спросила Нея, а я тем временем уловил, что до нас добрался Владимир, который пока решил не показываться незнакомцам. «Упал, очнулся, гипс», — хмыкнул он, а потом добавил. «Вы ведь тоже не открываетесь первому встречному», — указывал он взглядом на спрятавшегося за скалой исследователя. «А что в этом такого?» «Я сразу рассказал о нашем пути», — Нея не поняла странника. «Я немного отстал от своих друзей, так что не поймите нас неправильно», — сказал на это Владимир. «Я исследователь, так что нам интересно узнать хоть что-то о месте, где мы оказались». Теперь этот человек заметно расслабился, после чего за его спиной, словно по волшебству, вылез из-под земли камень, на который он и облокотился. Пламя угрожающе сверкнуло, будто пыталось потянуться за странником, однако резко вернулось обратно, будто испугалось прозрачного клинка.